Сэр Дэвид молча обменялся взглядами со всеми присутствующими, а после расхохотался. «Ох, ну, бога ради! Вы только посмотрите на себя! Не можете же вы принимать это всерьез? Бедняга бредит, и вы это знаете! Возможно, нам стоит спросить у самого Гольки», — предположил Трифузис. «О, да, вот это мысль отличная! Давайте спросим у Гольки. Или, еще того лучше, у Флоренс Найтингейл. А то и у Набоба Брандипура». «Ну что, Голька?» — произнес Трифузис. «Вы человек, совершивший два убийства. Не скажете нам, почему приказу?» В лице Листера ничего решительно не изменилось. Он перенес вес своего тела с правой ноги на левую, по-прежнему оставаясь безмолвным. Адриан почувствовал жжение в животе. 10 минут назад ему трудно было представить, что он выберется из этой компании, сохранив в целости свое «я». Теперь он начал сомневаться, что выйдет отсюда живым. Саймон Хесхед Карви кашлянул и нерешительно поднял руку. «Извините, сэр, не хотелось бы показаться тупицей, но вы что же предполагаете, что Листер — это Голька?» «О, тут нечего и сомневаться. Я его, видите ли, узнал». «Ага, но он не такой уж и толстый, ведь так, сэр?» «Да уж, разумеется, нет. Такая приметная вещь — полнота, не правда ли? Далеко не идеальное качество, как мог бы подумать любой, для того, чтобы добиться успеха в жутком ремесле, избранном Голькой. Дело, однако, в том, что если толстому человеку сделаться худым невозможно, то худой превращается в толстого с легкостью». «Подушки, сэр, вы их имеете в виду? Точно. Лицо его может и не очень соответствовать тучности тела, но так ли уж редко в конце-то концов встречаются люди, чьи тела превосходят полнотой их лица? Я прав, мистер Листер?» Листер не ответил. Адриан вглядывался в него, пытаясь понять, где на нем может быть спрятан пистолет или ножи. «Вы абсолютно уверены, сэр?» «Я хочу...» «О, Господи Боже!» — взорвался сэр Дэвид, и фарфоровые с позолотой часы на стене ответили ему перезвоном. «Вы работаете на меня, Хескет Рен Харви. Это я для вас, сэр, понятно? А вовсе не этот мешок из трухлявого твида. Я ваш сэр!» Вспышка эта даже не заставила Саймона перевести взгляд на Пирси. «Как скажете, сэр», — бесстрастно ответил он. «Стало быть, вы полагаете, профессор, что сэр Дэвид, желая завладеть Мендексом, нанял Гольку?» «Да. И, как я думаю, потому что действовал он частным образом. Он хотел получить Мендекс для себя. В качестве довеска к той пустяшной пенсии, которую мог ожидать от своих хозяев. Если бы ему удалось запугать меня настолько, что я предложил бы Мендекс правительству Ее Величества, то, не сомневаюсь, он постарался бы, чтобы Голька сорвал передачу и захватил Мендекс, якобы лишив его нас обоих. Это, понимаете ли, должно было выглядеть победой венгров». «Как все это глупо, Дональд!» — сказал сэр Дэвид. «Как поразительно глупо! Вы же понимаете, будь ваш анализ верен, так у меня уже имелась бы половина Мендекса, та, которую Листер в полдень забрал у Мартина, и тогда я, естественно, постарался бы получить от вас вторую». «Да, но у вас нет половины Мендекса, Дэвид. В том-то все и дело. Обе они у меня». Трифузис взглянул на два приемника, стоявших перед ним на столе. Адриан увидел, как глаза дяди Дэвида замерли в мгновенной панике, однако тот немедля расслабился и улыбнулся неторопливо. «Плохо блефуете, Дональд, очень плохо блефуете». «Боюсь, что нет. Видите ли, существует кое-что еще, о чем ни вы, ни Листер, или Голька, как ему больше нравится, не ведаете. Первый закон Уолтона». «Вот же черт!» — неожиданно выпалил Хэмфри Биффин. Все повернулись к нему. «С тех самых пор, как ты упомянул о третьем законе, я сижу и ломаю голову, пытаясь припомнить остальные», — сказал Биффин и покачал, извиняясь головой. «Второй и четвертый я, разумеется, помню. Но что же такое первый, боже ты мой? Ой, ну брось, Хэмпти!» И жена игриво подпихнула его локтем. «Что есть на человеке, все вранье. Как ты мог забыть?» «Ну, конечно!» — радостно воскликнул Биффин. «Я просто старый дурак. Мне очень жаль, Дональд». «Тут ни о чем жалеть, дорогой друг. Леди Эллен, разумеется, совершенно права, что есть на человеке все вранье. Интересно, сэр Дэвид, вам когда-нибудь приходилось слушать маленькие беспроводные эссе, которыми я время от времени мораю волны эфира. Дома их можно услышать каждое субботнее утро по радио 4. Кроме того, зарубежное вещание BBC транслирует их на весь земной шар. Да знаю я. И всякий, кто когда-нибудь пытался послушать крикет, тоже знает. Скука смертная. А, тогда вы, возможно, слышали и эссе, прозвучавшее на этой неделе. На Европу его передавали утром в 3:00 и потом еще в 15:00 пополудни. Но слышал, — ответил сэр Дэвид, — господи, скорее бы уж это к чему-нибудь нас привело. Оно и ведет. Возможно, вы слышали, как я упомянул о зяблике. Зяблик — это кодовое имя, данное мной Мартину Сабу. Иштван у нас — Московка. Я — белоголовый орлан. Адриан — темный вран. Адриан снова покраснел. Почему же темный врун? Как-то даже несправедливо.